напомню коротко, на чем мы остановились, и намечу путь нашего дальнейшего движения, чтобы вы знали, что нам грозит и на что мы можем надеяться. И таким образом, если вас затронут эти цитаты и мои комментарии к ним, тогда уже вы сможете участвовать в том, о чем будет говориться, и двигаться вместе с моим движением. В прошлый раз я напоминал вам, что фактически, я сейчас это выражу немножко иначе, мы имеем дело с особым литературным произведением, и этим оно для нас интересно, которое представляет собой завершение существовавшей традиции, которая выражалась романами, которые я называл вам романами испытания или воспитания чувств, или романами пути. Это, короче говоря, такие произведения, которые, с одной стороны, сами в своем тексте фиксируют какой-то опыт, пройденный человеком, и изменение его посредством понимания этого опыта. Иными словами, роман «Воспитание чувств» никогда не есть описание какой-либо действительности, социальной, нравственной или какой-нибудь еще, а есть прежде всего поучение, дающее возможность человеку измениться, стать другим. Другим, чем он был к моменту написания романа или к моменту чтения. Значит, во-вторых, значит, я сказал, во-первых, пишущий меняется, фиксирует изменения, произведенные в нем опытом. И во-вторых, читатель, если он понимает, о чем написано, если опыт писателя совпадает с каким-то его внутренним переживанием и затрагивает его, он тоже приходит в движение и изменяется. Это совершенно особая традиция. Ну, я напомню вам Стендаля, я напомню вам Флобера, у которого роман так и называется «Воспитание чувств». Я напомню вам Гёте. Это классическая европейская традиция, которая, кстати, в России отсутствовала. Поэтому я говорил, что нам для нашего пробуждения души и восстановления духовных нитей нашей культуры важнее и ближе европейский опыт, чем российский опыт, в котором такого рода традиция романов изменения или воспитания отсутствует. Русская литература социальна, назидательна, воспитательна, но она всегда по сравнению с романом «Воспитание чувств» статична. Статична. Она утверждает всегда читателя в том, что он знает о мире, и никогда не дает ему орудий изменения. Так вот, в рамках этой традиции прустовский роман есть уже целая, я бы сказал бы так, машина изменения. Он построен так, и, кстати, сам Пруст так выражается в другой связи, и можно воспользоваться этим выражением. Он построен так, что, как я говорил вам, он производит эффекты внутри себя, подобные тому, как если бы это была бы, был ящик резонансов. Caisse de résonance, по выражению Пруста. Части романа перекликаются одна с другой. Сам роман изменяется, то есть внутри него изменяются смыслы от страницы к странице. Изменяется так, как изменялась бы раковина моллюска. И моллюск, то есть мы с вами, живые существа, изменялись бы вместе с этой раковиной. И чем шире и больше пространство этого ящика резонансов, тем, конечно, больше эффектов откладывается в нашей душе. Я напомню вам, что в основе такого построения лежат несколько принципов, и мы о них говорили. Я не буду сейчас их повторять, мы уже, по-моему, 13 лекций этому посвятили. Я лишь напомню то, что мне понадобится для дальнейшего движения. Мы выяснили, занимались тем, как построена или какова структура впечатления. А впечатление есть материал романа. Мы выяснили, какое отношение впечатление имеет к факту, что вообще приходится писать роман. То есть зачем нужно создавать нечто, имеющее форму. Я рассказывал вам о том, что форма есть нечто такое, без чего невозможна организация нашей сознательной жизни, что наш психический процесс вне формы подчиняется естественным процессам распада и рассеяния. А собирание и пребывание в некоторой полноте человеческой невозможно без крепкой формы. Мы это выясняем. Теперь по смыслу того, что я говорил в прошлый раз, в некотором введении, я вот назову теперь вот эту вот душу писателя, мыслителя или просто человека, душу такую, которая совмещена с сильной формой, назову ее классической душой. Классическая душа – это мужская душа, способная стоять один на один с миром, сколько бы в нем не было бы несчастья, распада, рассеяния, неравенства, несправедливости, способная не тыкать пальцем факты несправедливости или неравенства или несчастья, не тыкать пальцем в них как в некоторые алиби для того, чтобы самому ничего не делать, самому не собираться. Так вот, классическая душа способна, вопреки всему этому, принимать какой-то законченный внутри себя облик, такой, что источники счастья и несчастья перемещаются в саму форму жизни или творчества, которой данный человек или данная душа владеет. На это были способны Декарт, на это были способны Декарт и метафизические английские поэты. С этого начинал Данте, самое раннее, на рассвете Возрождения. И я напоминаю вам одну основную черту классической души. Организация чего-то, что естественным образом не может случиться, организация этого что-то посредством формы или слова, текста в широком смысле этого слова. Текст не обязательно должен быть вербальным. Вот и вы смотрите, возьмите, например, это, и все эти вот люди с классической душой всегда начинали новую жизнь. Не в том смысле, что, как мы обычно делаем, в понедельник мы всегда, с понедельника она у нас начинается, или с первого числа месяца, или с 1 января года, мы считаем, что вот с этого дня мы будем регулярно заниматься, делать гимнастику и так далее, и так далее. Нет. Начинать новую жизнь означало не начать делать что-то другое, а начать существовать в другом измерении. Вот так вот, Vita Nova, новая жизнь, это устойчивый символ Данте. И вы, когда вы посмотрите, что он имеет в виду под Vita Nova, вы увидите, что всегда это или организация своих чувств и переживаний посредством формы, или слова, или стиха. Ему не нужны всякие движения души. Ему нужно то, что нужно было уже грекам. Идеальный инструмент, который издает только гармонические звуки. И душа любящего может быть построена как инструмент, издающий гармонические звуки в любви. Но для этого нужна, например, поэма или стихотворение. Я повторяю, стихотворение нужно не для того, чтобы написать стихотворение. Поэт вовсе не творец в этом смысле. Поэт не есть лицо, пишущее стихотворение, которое потом печатают. Стихотворение – часть душевной жизни. Оно часть, например, любовной страсти, осуществляемой в ее полноте и в ее истинном смысле. Так вот, вы увидите, что каждый параграф книжки, который называется «Вита Нова» Данте, она есть в переводах и хотелось бы, чтобы вы ее прочитали, везде есть эта вот упорная работа со своими чувствами. Такими, чтобы спонтанность их канализировалась бы через форму и дала бы какой-то особый результат естественным путем для человека, слабого, эгоистического и распадающегося существа, недостижимый. Или Данте даже ведь национальное гражданское бытие Италии понимает как нечто, что организовывается и конституируется через язык. Посмотрите его работу о монархии. Так она называется, монархия. Или в работу, раннюю работу, пир. То есть артикуляция, канализируясь через которую даже массовая социальная жизнь дает другой результат и складывается иначе, чем не было бы этой артикуляции. И я в прошлый раз вам напоминал, что очень глубокий смысл имеет классическое определение греками, что такое варварство. Варвар – это человек без языка, то есть без артикуляции. Самостоятельной, отделенной от человеческих намерений, позывов, побуждений, прекрасных чувств и так далее. Это артикуляция. Поэтому я говорю вам, что закон не есть стремление к человеку, человека к законности. Закон – это артикуляция, он должен быть написан. И тогда человеческое сознание организуется так, что в нем есть элемент и сознание закона, которого нет, например, у нас. Наша национальная жизнь лишена такого рода вынесенных вне наших побуждений, лишена такого рода артикуляции. И поэтому мы по-прежнему зависим от того, о чем еще Пушкин восклицал. Он говорил так, что здесь я не точно процитирую. «Минуй меня пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». По-прежнему вся наше сознание, ожидание и так далее организованы вокруг милости барской, которая, конечно, лучше барского гнева. Но и милость, и гнев одинаково плохи вот с той точки зрения, о которой я говорю вам. Они одинаково не могут быть основанием ни гражданской жизни, ни исторической жизни, ни нашего сознания. Так что теперь мы еще лучше понимаем, что такое классические души. Классические души – это души, которые это понимают и на этом стоят. Они сами создают другую атмосферу, другой воздух, в котором они же могли бы дышать. Поэтому, скажем, для Галилея не было той же проблемы, которая была для Кампанеллы. Кампанелла был человек, который жил на почве церковной. И он боролся с церковью. А Галилей уже сам создал себе другой мир и другую почву. И не церковь была его врагом. Поэтому он мог ей, по видимости, и уступить, выполнив ритуал, в котором предполагалось, что Земля не вращается вокруг Солнца. Что для революционных интеллектуалов 20 века дало повод для мучительных размышлений о том, не был ли трусом Галилея, не предал ли он дело революции. Вообще мы очень ожидаем от других каких-нибудь героических жестов. Человек обязательно должен взмахнуть гривой волос, гневно сверкнуть очами и призвать долой тиранов. Например, я в литературе очень часто встречаю такие ожидания в адрес Канта. Он якобы должен был совершить такой поступок. Или в адрес Гёте, которого в литературе считают филистером, мещанином, завороженным блеском аристократии. Дело в том, что поле борьбы и Галилея, и Гёте, и Канта лежало в другом месте. И Декарта. Это же относится и к нашему Прусту, любимому Прусту, который именно по тем причинам, которые я сейчас фактически говорил, по этим причинам не любил так называемые социальные или идеологические романы. В них он видел только результат того, что автор такого романа не овладел и не понял своих же собственных побуждений и впечатлений, не разобрался в них, не овладел ими. Так вот, напомню вам значение текста, то есть артикуляции. Я тебе скажу так, что теперь перед нами проблема дальнейшая стоит. Каким образом вот это текст, форма, или форма жизни, или вот то, что я называл в лекциях крупная мысль природы, архетип, если угодно. Каким образом они участвуют в более широком движении человеческом, а именно в глобальном пространстве человеческих существ, в судьбах людей, в той мере, в какой эти судьбы есть продукт перекрещивания человеческих путей. Не только того, что, чем человек в себе овладевает, а и того, что происходит, ну, в широком смысле, скажем так, в глобальном пространстве. В глобальном пространстве времени. Истории, судеб и так далее. Для начала я сейчас коротко, и пока я этого анализировать не буду, потому что, чтобы это проанализировать, нужно нам накопить какой-то материал. Пока я коротко и, может быть, заманчиво для вас, обозначу всю эту тему и весь ответ на нее, ответ в жанре Пруста, ответ на нее одной фразой. Ну, Фурье я уже на последней лекции весеннего нашего семестра, Фурье, Шарля Фурье, я уже упоминал вам. И вот фактически то, как вращаются миры в романе Пруста, миры, а там миров очень много, миры различий, как выражается Пруст. Это и исполнившиеся в своей полноте личности, это и художники, мировоззрение каждого из которых есть мир, уникальный мир. Так вот, все эти миры вращаются в каком-то странном пространстве, запущенные по каким-то траекториям, и все это можно описать одной странной фразой Фурье, которая была написана даже на цоколе памятника Фурье в Париже, она звучит так, эта фраза. Только вы представьте вот это вот пространство, в котором действуют силы, которые можно аналогически или метафорически назвать силами притяжения. Между вот этими мирами различий. Мирами, я подчеркиваю. Фраза звучит так. Притяжения пропорциональны судьбам. И вот что увидел Сен-Лу в Рошель, а что он, то, что он увидел, часть его эмпирического пути в жизни, это пропорционально. Скажем, Марсель оттолкнулся от Рошель, а Сен-Лу притянулся. Для него она духовная красота мира. Для Марселя, как я вам говорил, она женщина, которую можно иметь в доме свиданий. Женщина, как многие другие. И это вот путь, состоящий из результатов притяжений, он пропорционален чему? Судьбам. А судьбы заложены в чем-то. Они заложены в каких-то, я сейчас назову это, в каких-то телах. В телах упаковано нечто, являющееся судьбой. И то, что с тобой случится вне тебя, в истории, в обществе, с кем ты встретишься или не встретишься, с кем ты встретишься, поняв встреченное, или с кем ты встретишься, не поняв и не увидев. Ну, скажем, может, ты можешь встретиться с Богом и не узнать Бога в Боге. Ты можешь встретиться с предметом сочувствия и не проявить сочувствие. И наоборот. Вот все это пропорционально, то есть законосообразно. Пропорции, вы знаете, есть просто другой перевод слова «рацио». «Рацио» есть в другом, еще в другом переводе «разум». Законосообразно, соответственно, вот чему-то. Вот это таинственное что-то мы пока называем судьбой. Я говорю одно только слово для расшифровки этого таинственного что-то. Это вот какая-то тяжелая упакованная масса. У Пруштера называется прошлым. Или прошлым опытом, если угодно. И она не видна. Видны те события, которые впереди нашего глаза, а то, что сзади нашего глаза, то есть в нас, не видно. Но то, что мы увидим, пропорционально тому, чего мы не видим. Наш глаз притягивается или отталкивается, а это оказывается не случайно. Не потому, что он притянулся к женщине, что она красива, то есть притяжение к красивой женщине объясняется не физическими качествами ее красоты, а какими-то совершенно другими причинами, которые заложены в том, чему это пропорционально, то есть в судьбе. А судьба есть, например, упакованность во мне моей ангажированности жизненной и топоса, в который я помещен по отношению к этой женщине. Мы чаще любим ту женщину, которая не пришла на свидание в какой-то момент, где возможна была кристаллизация нашей души, чем ту женщину, которая объективно по каким-то показателям, я не знаю, откуда взять такие абстрактные показатели, которые по объективным показателям красива или умна. Пруст говорит так, переводя на вульгарный язык, а я имею право, потому что у самого Пруста взято весьма простонародное французское выражение «Ползиан лапан», говорит он. Ну, а русский, вернее, полублатной советский эквивалент этого будет так: «Женщина, которая прокрутила динамо». Я не знаю, говорит вам ли это что-нибудь. Так вот, она развязывает ту канву, которая внешне называется увлечением, любовью, и которую мы столь же внешне пытаемся объяснить какими-то качествами женщины, которую мы любим. Значит, эпиграф наш – это притяжение, пропорциональное судьбам. И тем самым наш эпиграф говорит о том, что то, что происходит в глобальном пространстве, имеет какие-то законы. Как говорит Пруст, законы этого необъятного универсума. Какие законы? Очень часто Пруст говорит об алгебре чувствительности. Пруст говорит, топологические термины я уже вам перечислял, встречающиеся у Пруста, связанные с расстоянием, скоростью и так далее, и так далее. Но Пруст говорит, вот в связи с той проблемой, к которой мы теперь переходим, он говорит о вибрации, распространяющейся по всему пространству, о распространении волн, об осцилляциях. Эти фразы, слова мимоходом в контексте вольной, художественной фразы мелькают, но мелькают не случайно. Его восприятие и понимание того, что происходит, было таким образом устроено, что эти фразы точно, то есть эти слова в фразах, именно эти слова занимали пустую клеточку, отведенную для слова. Вот там, где в пустой клеточке должно стать какое-то слово, похожее на вибрацию, или на осцилляцию, или на распространение волны, становится именно распространение волны, именно вибрация, именно осцилляция и так далее. Или гул. Говорит Пруст, имея в виду движение истины по глобальному пространству, он вдруг выражается, это выражение я вам приводил, выражается таким образом. Я слышал гул рассекаемых пространств. Ну и поскольку я привел еще и фразу в самом начале «кэш де резонанс», то есть ящик резонанса, вот еще эту метафору наложите, чтобы настроиться вот именно на такое видение. Пока я только камертонную настройку делаю для нашего движения. Теперь вернусь к тому, что я хотел напомнить вам. Из того, что мы сейчас должны резюмировать в связи с проблемой впечатление. Значит, восприятие Пруста, близкое нам по одной простой причине. Не потому, что он гениальный автор и так далее, а по одной простой причине, что он редкий случай автора, записывающего жизненный человеческий путь. Исходя из самых простых вещей, которые являются предметом переживания и опыта любого человека. Любой человек может узнать себя в Прусте. Это вам не Томас Манн и не аналогичные авторы. Чтобы я узнал себя в произведении Томаса Манна, скажем, «Докторе Фаусте», я должен быть по меньшей мере профессором философии. Но даже в качестве профессора философии мне не удается эту операцию совершить. Не узнаю. С Прустом же происходит это прямо обратная история. Конечно, эффект узнавания имеет свои накладные расходы. Слишком легко узнав, мы своим вниманием многое проскакиваем и не видим глубины. все кажется нам слишком обычным или мелочным, мелким. Но мы попытаемся это вот нейтрализовать эту нашу тенденцию, чего-то не замечать, не замечать глубины за тем, что перед нами стоит в своем простом виде. Так вот, этот близкий нам, все восприятие и письмо, и текст, письменный текст, у этого человека регулируется, среди прочих принципов и принципом того, что я назову следующим образом. Принцип только моего состояния. Я его выражу близко к словам Пруста следующим образом, что все, о чем я знаю извне, все, о чем я слышал, все, что пришло ко мне от других, все это не мое, а только из моего, только из того, что я испытал сам, и только из моей собственной тени вырастает действительное знание, действительное впечатление и действительный мир. Значит, в числе состояний, которые эмпирически случились у меня, у кого-то другого, которые описуемы, нам интересны только те, которые отвечают этому принципу, то есть которые являются или могут быть только моими. Другие в реестр материала романа не допускаются. Допускаются только те, которые соответствуют принципу только моего состояния. Второй принцип, напоминаю, тоже о котором я говорил, но я сейчас суммирую. Второй принцип, значит, первый я сказал, принцип только моего состояния. Второй принцип — это принцип ангажированности. Ангажированности не в современном французском смысле, в котором это слово было так любезно Жан-Полю Сартру, а в нормальном житейском французском смысле, то есть задействованности своей души и своей судьбы в каком-нибудь переживании или в каком-нибудь действии. То есть поставленность на карту. Не какие-то безразличные ощущения, от которых нам ни жарко, ни холодно, а такие, в которых жизнь наша решается, если взять слова Достоевского. Не просто мысль, а жизнь моя решается в зависимости от того, что она говорит, эта мысль. Так вот, принцип ангажированности, он для нас пока означает очень простую вещь, что лишь озаботившись своим предназначением, а принцип ангажированности есть принцип предназначения, вот принцип голоса или ситуации, которая обращена только к тебе, в том смысле, что только ты можешь дать на нее ответ. Ну, я сейчас это поясню, я немножко свяжу это с первым принципом, который я ввел, и будет ясно, что я имею в виду, потому что по внешности, вопреки моему многозначительному тону, вещи очень простые и банальные, и поэтому мы можем опять проскочить и не ухватить суть дела. Повторяю, хотя слова просты, но вещь сложная. И потом вы прекрасно знаете, что судьба человеческая или удел человеческий таков, что именно простое нам недоступно, оно доступно Богу, а нам достается только сложное. Так вот, в описании принципа номер один у меня проскочило слово «тень». Сказал, Брус говорил так, что только из своей темноты, только то, что выросло из моей темноты, Только в том может быть истина, действительность, реальность. Так вот, предназначение есть что-то, в чем я озаботился в своей темноте. И только я, то есть второй принцип связан с первым. В каком смысле слова? Ну, я такой параболой вам поясню. Русский философ 20 века Лев Шестов перечислял как-то однажды в каком-то контексте, я сейчас не помню, в какой именно книге и какой контекст, неважно, перечислял явления, которые характеризуются уникальностью. Таких явлений не так уж много, кстати. Переживания, которые совершенно уникальны и могут быть пережиты только лично мной или вами. Хотя названия у них словесные есть, наименования, то есть обобщенные. Например, смерть. Это слово, обозначающее смерть вообще. Но смерть как явление может быть пережита только каждым в отдельности, только им. Умираю я и только я. Моя смерть – это только моя смерть. Таким же уникальным явлением является понимание. Еще одно уникальное явление. Понять можешь только ты. За тебя никто не может понять. Хотя понимают все, но каждый понимает сам за себя. Может быть, они понимают одно и то же, одинаковым образом. Но все равно акт понимания совершенно уникален. Он совершается только личностью и только ею. И вместо нее никем другим совершенно быть не может. Так вот, к этой перечислению сугубо уникальных личных явлений я добавил бы еще одно – тень. Ну, во-первых, даже физически у каждого человека, или даже у каждого предмета своя тень. Вот тень этого листка бумаги – она его тень. Так и у нас есть совершенно уникальное непонимание чего-нибудь и озабоченность темнотой. Что-то есть, что только является только нашей темнотой относительно чего-то. И вот то, что окажется знанием, выросшим из этой темноты, и есть то, что может быть принято в число впечатлений, используемых для описания, для написания текста и так далее, так далее. Более того, значит, я говорю следующее, что только вот озаботившись предназначением, а наше предназначение как корень скрыто в нашей темноте, как и полагается корню, корни всего на свете всегда скрыты. Если они обнажены, то, чего корнем это является, умирает вместе с корнем. Корни всегда в темноте. Так вот, озаботившись вот этим предназначением, которого в силу первого принципа, вернее так, озаботившись предназначением, то есть чем-то невидимым, а ведь темно, чем-то невидимым, таким, которого нет без меня, то невидимое, темное, то, что в темноте. Оно ведь без меня не существует. Это моя тень. Так же, как не существует, скажем, в чисто физических описаниях Пруста, так же, как не существует щек Альбертины или Булонского леса. Если они не надуваются изнутри ветром желания, а желание – один из посланцев темноты внутренней. Желание всегда темно и уникально. Это моя внутренняя озабоченность или ангажированность. И Пруст, кстати, считает, что желание вообще источник всякого познания. Мы ничего не познаем, если предметы, которые познаются, не станут тем или иным образом предметом наших желаний. Значит, эти щеки Альбертины даже в их видимом, в их видимом виде, простите меня за тавтологию, как источник какого-то волнения человека, который видит эти щеки, их не существует. Они как бы надуваются ветром желания. Так и Булонский лес, который описывается у Пруста как лес женщины, то есть как лес, воплощающий идею женщины, он не существует, не раздуваемый ветром прошлой ангажированности того, кто в этом лесу гуляет. Если ее нету, или нет этого прохожего с этим прошлым, то, как выражается Пруст, лес как лес, озеро как озеро. И над ним летали птицы, как любые другие птицы. И ничего не происходило. Значит, весь этот мир выдувается и превращается в мир ценный, заслуживающий переживаний, то есть заслуживающий того, чтобы быть предметом переживаний, заслуживающий того, чтобы быть предметом познания, чтобы мы хотели узнать, что это за символ, что это за символ леса, заключающего в себе образ прекрасной женщины. Оказывается, что он шелестит теми листьями, и так прекрасно и таинственно шелестит теми листьями, которые раздуваются не физическим ветром, а ветром моего движения, в которое я пришел в силу предназначения или в силу ангажированной темноты. В данном случае темноты желания. Так вот, мы тогда приходим в движение в мире, движемся в нем. А вот это движение, уже сразу забрасывает нас в какие-то такие дебри, которыми нам очень трудно разобраться. Вот мы пришли в движение в мир, и мы теперь уже третий принцип ведем, и который уже ближе относится к тому, что нам для нас осталось проблемой, что мы не рассматривали на предшествующих лекциях. Так третий принцип у нас будет такой, что вот это вот наше состояние, и только наше состояние, комбинированное с нашим предназначением, и только нашим предназначением, с нашей темнотой, они ведь не только не являются непосредственной данностью в обычном смысле слова, ведь поймите, понимаете, философский язык, особенно когда он становится традиционным, он способен вводить в заблуждение. Вот, скажем, то, что я говорил о нашем состоянии и так далее, обычно в литературе, в том числе и в эстетической, называется данностью. Вот нечто нам дано и нас впечатляет. Нет. Булонский лес в качестве источника впечатления вовсе не дан. Рошель, как источник любви Сен-Лу, вовсе не дана. Потому что как источник она существует внутри его тени, внутри его темноты. А для Марселя она не может быть источником волнения, потому что она женщина, которую можно иметь в доме свиданий. Вот эту сторону нам нужно обязательно ухватить. Значит, вот это вот некоторое наше состояние, оно не только не является непосредственной данностью в обычном логическом смысле этого слова, из которых потом можно было бы составлять суждение. Вот я набрал энное число данных, и на основании их сужу о чем-то. Да? Так вот, эти данные не входят в качестве частей в наши суждения. Вот в суждение Сен-Лу, может быть, войдет, а вот в суждение Марселя не войдет. Значит, это не просто нейтральные данные, суждения, на основе которых можно делать какие-то выводы, что-то узнавать и двигаться вперед в познании. Нет. Так вот, значит, первый принцип означал, что то, что мы называем состоянием, не является данностью чувственной или какой-либо еще данностью в обычном смысле слова. Так вот, не только не является данностью, а еще и состояние это, связанное с предназначением или с темнотой, с тем, что нужно сначала внутренне озаботиться, считать это вопросом жизни или смерти, и тогда мы приходим в движение знания. Так вот, оно еще и лишь многомерно реально. Вот я сейчас сказал сложную вещь и сам чувствую. То есть оно актуально и реально, лишь будучи одновременно дано во многих мирах, во многих глазах и во многих временах. Как вы помните, я предупреждал вас, что как Брус говорил так, что ни в какой данный момент мы сами себе не даны в полноте нашего существа. И что, во-первых, и реализуемся мы лишь в последовательности, в разное время реализуя разные части самих себя. Да еще к тому же, рядом с последовательностью всегда есть развитие в бок этого, развитие этого впечатления в бок куда-то, где одно и то же впечатление реализуется в нескольких жизнях. Значит, здесь, как бы я говорю следующее. Во-первых, с одной стороны, одной личности, то есть одной жизни недостаточно для того, чтобы реализовать личность, а личность мы предположили набитой впечатлениями или состояниями, или судьбой. Так вот, оказывается, одной жизни недостаточно для реализации личности. И с другой стороны, цельную и полную личность могут составлять несколько жизней разных лиц. Вот что я называю многомерностью или многомерной актуальностью состояния. Состояние актуализируется в многих измерениях. Настолько, что вот для нас основной вопрос, который возникает в связи с теми проблемами, с которыми мы начинаем иметь дело, это следующее, я его выражу так. Как чья память имеется в виду у Пруста? Кто вспоминает? Непонятно, в действительности, если призадуматься, чья это память, то есть память обычно ваша, моя, то есть память субъектов. Вообще, чья это память, в смысле, субъектна ли это память? То есть, есть ли у этой памяти индивидуальный субъект? Или у состояния, которое описывается, есть ли у них вообще индивидуальный субъект? Или у любови, которая описывается, есть ли у них индивидуальный субъект? Потому что, помните, я говорил вам о странной перекличии между любовью Свана и любовью Марселя, то есть героя романа. Когда в любви Марселя случаются события по типу, предзаданному типу тех, которые сцепились и произошли в любви Свана. Тогда, не уступая побуждению назвать это просто совпадением, нужно поставить радикальный вопрос. Чья это любовь? История чего? Чувства. И есть ли у этого чувства субъект? В обычном, понятном, принятом нами смысле. Субъект — это я, вы и так далее. Есть ли это? Вот какие вопросы сразу встают, когда мы призадумываемся о том, в какой форме существует состояние, вот то, что я сказал, только мое состояние, и каков способ бытия состояния. Оказывается, есть третий принцип, способ бытия состояний многомерен или актуален, или состояние актуально в измерениях, не совпадающих с измерением одной индивидуальности человеческой и не совпадающих с конечными границами ее жизни. Она ведь рождается, индивидуальность, и умирает. А состояние оказалось состоянием Марселя, в котором он любит Альбертину, оно неописуемо, если к этой любви прилагать только термины, разрешимые в границах этой земной жизни Марселя. Оказывается, нужно знать еще, что происходило со Сванном. Понимаете, что я говорю или нет? Ну, хорошо, тогда условно, скажем так, чтобы просто воспользоваться метафорой, которая наводит вас на, ну, помогающие пониманию аналогии. Я надеюсь, что это будет понимать, помогать, а не наоборот, мешать. Ну, существует ведь проблема бессмертия души, вы знаете. Или что происходит с душой за пределами нашей конечной жизни. В действительности, в этих словах, в этой проблеме традиционной зашифрованы некоторые свойства нашей сознательной жизни, реальной сознательной жизни. И зашифровано потому, что у нашей сознательной жизни есть некоторые свойства, которые неописуемы индивидуально-биографически. Оказывается, нужно привлекать что-то, лежащее за границами и условиями этой конечной жизненной траектории человека. Я не говорю, что это именно нечто бессмертное в том мире, просто я привожу символ, а не буквальный ответ. Но символ указывает нам на проблему, то есть на ту область, которой мы занимаемся. Давайте сделаем перерыв. Я резюмирую этот последний принцип, о котором я говорю, короткой формулой, которая вытекает из сказанного мною. Фактически, он означает следующее, что есть интервал между «я» равно «я». То есть между мною и мною самим есть громадный интервал, громадная сфера. Мне не так просто воссоединиться с моим впечатлением или с моим состоянием. Если оно дано вот так вот, как я пытался сказать, что оно актуализировано во многих местах и во многих временах, то значит, я существую и в начале движения, и существую где-то в конце или на поверхности громадной сферы, и между нами есть интервал, составляющий саму эту сферу. И поэтому изменение самого себя посредством текста или посредством какого-то труда, оно диктуется нам и потому, и тем, что такой интервал между мной и мною самим существует. Существует, заполненный необратимыми движениями в мире. Потому что вот то, что дано, актуализируется на многих точках пространства и времени и в нескольких жизнях, параллельных или последовательных, Это одновременно есть и рассеяние. Рассеяние состояния, в котором, если оно было, то аксиоматически в этом состоянии мир был правдив, но в следующий момент или на следующем шагу имеет место это рассеяние по громадной сфере. Мы это знаем даже на нашей простой психологической жизни. Потому что пока я разобрался в своем состоянии и в своей темноте, пока я в своей темноте пытался породить свет, который только в темноте рождается, мир уже прибежал ко мне и ощетинился против моего движения понимания, ощетинился привычкой. Привычкой языка, логики, психологическими механизмами страха и надежды, о которых мы говорили. Ведь наши сознательные психологические операции, которые мы совершаем, пытаясь разобраться со своим состоянием, они прекрасно аккомодируются, уживаются со страхом, который закрывает нам дорогу понимания. Ведь мы чего-то не понимаем чаще всего, и вместо понимания строим иллюзии, именно потому, что мы боимся проснуться, например. Поэтому Пруст часто говорит, жизнь есть сновидение. Кстати, повторяя буквально формулу классического 17 века, где классические души, вот вроде Кальдерона, так и понимали мир. Мир как сон. Но это не метафора, это в буквальном смысле так. Ведь мы во сне компонуем или монтируем такие представления, которые позволяют продолжать нам спать. Ну, это один из законов сна, вы прекрасно знаете. Так вот, наше представление о реальности или то, что мы думаем есть в реальности, очень часто на 100% составлено из таких монтажей, которые позволяют нам продолжать что-то. Например, не расстаться с самим собой. Страх. Избегаем что-то. И появляются фигуры замещения, выступающие как реальность. Здесь у них это не реальность, а нечто, что позволяет нам продолжать спать. То есть, что такое спать? Спать – это быть в том числе невнимательным. Сон – это очень такое, метафора, которая может быть широко использована. Скажем, эффект, я могу, скажем, вот тот же эпизод с Германтом, который я описывал, который не присутствует при горе, я могу говорить о нем как о спящем, потому что неприсутствие есть сон нашей души. Живя мы, не живем, присутствуя мы, отсутствуем и так далее. А я сейчас, вы не замечаете, наверное, а сейчас я фактически философскими афоризмами Гераклита говорю. Казалось бы, туманные фразы философии Гераклита, они простые, очень жизненные. Вот сейчас я ими говорил, чтобы описать простое жизненное переживание, мне понадобилось приводить афоризмы Гераклита. Значит, наоборот, афоризмы Гераклита имеют какой-то смысл, который мы можем увидеть, если мы пришли в движение реального испытания мира. Так вот, значит, вот эта сфера есть одновременно и сфера рассеяние, она набита уже, мир вращается с такой скоростью, что мы даже не успеваем подумать, а он подставил нам в своем вращении свои предметы, предметы нашего внимания. Мне кажется, что я актом внимания выбрал предмет. Нет, это мир несколько раз повернулся и поставил передо мной предмет. Поэтому Прус с большим подозрением относится ко всем произвольным, то есть волепроизвольным, контролируемым психологическим операциям, которые обычно называются память, внимание, выбор и так далее. Они все в той мере, в какой они волепроизвольны, являются, так сказать, униформными, безразлично выбираемыми операциями, выбираемыми из набора операций. Вот, скажем, в данном случае я выбрал внимание, в другом случае я выбрал акт выбора, или в другом случае я выбрал акт памяти, вспоминаю. И оказывается, что эти операции вовсе не ведут нас ни к тому, чтобы в случае памяти вспомнить что-то, более эффективно для Пруста, непроизвольное вспоминание, ни в случае внимания быть внимательным, потому что это мы, нам кажется, что мы совершили духовную операцию, а в действительности мир повернулся, и вот внимание наше зацепилось за подставленный объект. Так вот, вот в этой сфере, которая одновременно и сфера рассеяния, и нам и приходится двигаться, чтобы прийти от «я» к «я». И вот мне осталось для вот этой вводки сказать вам одну вещь. Где-то я ее пометил. Ага, да вот. Значит, фактически я говорю следующее, что когда я сказал, что изменение самого себя, или назвал текст, в данном случае прустовский текст, но вообще имея в виду категорию такого рода текстов, назвал этот текст или роман, назвал машиной изменения, она же одновременно является, потом мы увидим, машиной времени, машиной случая. Назвав это так, я должен считаться с тем фактом, и это будет нашим четвертым принципом, что то, что называется впечатлением, содержащим какую-то правду о мире, то, что называется впечатлением, раньше входит в нас, чем мы в самих себя и в него, то есть в это впечатление. Повторяю, впечатление раньше входит в нас, чем мы входим сами в себя и в это впечатление. И беда в том, что промежуточное пространство, промежуток, впечатление раньше входит, чем я войду в впечатление. Это промежуточное пространство занято вот по глубокому ощущению Пруста, оно занято вот какими-то совершенно невозможными, выдуманными, хотя эмпирически существующими, какими-то невозможными спиритуализированными существами. Как ни странно, Пруст, которого считают эстетом, он, с другой стороны, естественно, по традиции связан с французским символизмом, безусловно. Все время вы услышите у него на многих страницах и этого романа, и других его произведений, встретите слова «сущность», «вне времени», «духовный эквивалент», «дух» и так далее, так далее. Как ни странно, Пруст абсолютно фантастический антиспиритуалист. Если под спиритуализмом, спиритуализм в данном случае, и как и вообще так, и как и следует, понимать вот некоторые рассудочные акты или даже рассудочные существа, которые стоят на месте живых, с кровью и в плоти выполняемых актов. Вот я поясню, что такое, коротко, ну, смысл этого спиритуализма следующей фразы Пруста. Он говорит так, ну, он пытается все время пояснить разницу, которая существует между, например, между весной и картиной весны, написанной плохим художником. Вот кто хочет иметь картину весны, к тому же написанную плохим художником, вместо переживания весны? Ну, картина, казалось бы, воспроизводит весну. Так дело в том, что вот такие спиритуализированные существа, которые выполняют рассудочные акты и наполняют мир какими-то рассудочными сущностями, они как раз заполняют вот этот промежуток, ну, в котором, например, есть знание вербальное вместо его же, самого же этого знания, но невербального. Есть описание или имитация любви, и нет чувства любви. В самом же том, который употребляет эти слова. Это все рассудочные сущности. Или рассудочные существа. И они самый большой экран между нами и миром. Или экран между нами и нами самими. Сейчас я к этому сейчас вернусь и... Хотя это, казалось бы, и просто уловить, но в то же время, мне кажется, очень трудно уловить, потому что это бывает видно по последствиям, что люди этого не уловили. А ухватить это очень важно. Это основная сердцевина всего. Почему? Сейчас я одну фразу еще скажу, и потом кругами вот это поясню. А именно вот эту вот проблему спиритуализма. Фактически книга Пруста как запись жизни, такая, в которой сама жизнь перестраивается и охватывается, овладевается, стягивается в целое, в бодрствующее целое. Такая эта запись есть драма. Драма жизни и сознания против механизма и энтропии. Драма различий или мира различий, индивидуализированных и уникальных, против хаоса и безразличия или тождества. И добавлю к этому, что и в сути дела заложено, и Пруст так делает, что жизнь, сознание и различие, ну, о различиях я говорил вам, но мне придется кое-что напоминать, конечно, весной я говорил вам. Жизнь, сознание и различие есть нечто, что реализуется, исполняется только при помощи промежуточного средства текста или, в частном случае, искусства. А текст в широком смысле слова, скажем, закон тоже текст, роман текст, закон текст, я имею в виду не напечатанный в книге закон, а закон вот как та артикуляция, о которой я говорил. Так вот, эти вещи я называю текстами. И искусство, частный случай такого рода текста. Молчание тоже текст. Молчание героя – текст, конечно. Так вот, это одно из промежуточных средств, лежащих вот между жизнью, сознанием и различием с одной стороны, а с другой стороны – хаосом, безразличием тождественного, распадом и энтропией. То есть смертью. И вот материал текста, то есть из чего текст составляется? Текст в широком смысле слова. Не обязательно формально нами написанный вот так. Это ведь, поймите, книга – это культурная условность. Тексты могут существовать не обязательно в виде книг. Ну, скажем, первичные древнейший солярный символ, то есть символ Солнца, который на камне высекался самым первобытным, первородным человеком, это тоже текст. Письмение. Так вот, материал текста есть и есть вот это то, что мы назвали впечатлениями. Подлинные впечатления. Подлинные впечатления и составляют то, из чего составляется или может составиться текст. И они же, эти впечатления, залог спасения и возвышения каждого человека, который на самом деле лучше, чем он есть. И сейчас я поясняю вот то, что я сейчас сказал последнее, одновременно поясню и разницу между чем-то, что есть, и спиритуальной копией этого же, что есть. Значит, есть что-то, что есть, и есть спиритуальные или спиритуализированные копии вот этого. И, конечно, есть люди, которые живут спиритуализированными копиями. Вот я их называл спиритуализированными существами. Вот я приведу цитату. Скажем, я сказал, вот лучше, на самом деле, значит, вот это подлинные впечатления, они, естественно, если они случились, они закреплены. Помним мы их или не помним, они закреплены в нас. И тот факт, что они есть, может прийти к нам путем непроизвольной памяти. Мы ведь даже можем не помнить, что мы это помним. Потому что помним ведь спиритуальная операция. И, кстати, может не быть. Мы можем даже не помнить, что мы это помним. Спиритуальная операция, которая выполняется и пришла к нам вот в этом промежутке рассеяния. Пока мы оглянулись под ударом впечатления, уже мир прибежал к нам и ощерился против нашего движения вглубь впечатления, ощерился, как я сказал, механизмами привычки, механизмами ментальных, рассудочных, спиритуальных операций, механизмами страха и так далее. Надежды. Ну, вы знаете, что сказано на этой книжке, как на одной другой, тоже может быть написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Кстати, в свое время даже революционные деятели понимали, что это вот что-то важное, и воспользовались этим в качестве своего рода эпиграфа. Маркс брал из Данте совет, следующий девиз, написанный у Данте перед входом в ад. Ад как символ дороги понимания. Так вот, перед дверью, за которой открывается путь понимания, стоит на двери этой написано: здесь страх не должен подавать совета. Так вот, Маркс в свое время брал это в качестве своего рода эпиграфа к «Капиталу». Но мы все конечные и слабые создания, и он не смог до конца не выполнить, не понять того, что здесь сказано. Потому что под страхом он, к сожалению, понял, что не нужно бояться полицейских и всяких стражей буржуазного порядка, но не понял, что под страхом имеется в виду также и то, и боязнь расстаться со своими возвышенными идеалами, если расставание, если видение реальности означает расставание со своими возвышенными мечтами. Так вот, чтобы оставалась у него возвышенная мечта, и страха, чтобы она не распалась, он определенным образом видел реальность. И это исказило в очень большой степени видение и мысли этого гениального человека. Вот насколько трудно нам быть самими собой и выполнить наш человеческий долг, что это случается даже с такими великими людьми. Так вот, повторяю, страх нужно его останавливать не в том смысле, что не бояться милиционера, а в себе не бояться с чем-то расстаться. И не платить ценой картины реальности, якобы, за вот это вот нерасставание с возвышенными мечтами и идеалами. Чего-то мы не хотим видеть, потому что видеть это было бы слишком позорно и слишком страшно, слишком обидно для человеческого достоинства и слишком неутешительно для мечтаний. Ну ладно, я отклонился. Так вот, я возвращаюсь к этой проблеме спиритуализированных существ. Ну вот смотрите, и одновременно связываю ее вот с тем, что я сказал, что одновременно эти вот впечатления, то есть наличие в нас вот этого пережитого прошлого, и тот факт, что оно в нас есть, есть залог и надежда возможного нашего спасения и возвышения. Вот Фруст пишет следующее. Мы не верим в то, что жизнь прекрасна, потому что мы ее не помним. Очень трудно здесь улавливать различия между словами, потому что слова здесь движутся внутри развлечения, которые очень трудно уловить, развлечения между чем-то живым и им же в виде спиритуальной копии. В слове, обозначающем это, этой разницы нету. Повторяю. Жизнь у Пруста есть нечто, что отличается от того, что мы думаем, есть жизнь. Ну, скажем так. Я закончу сначала эту цитату. Значит, мы не верим, что жизнь прекрасна, потому что мы ее не помним. Но стоит нам почувствовать. Когда-то почувствованный запах, как вдруг мы опьянены. И точно так же мы думаем, что мы не любим умерших. Слушайте внимательно. Мы думаем, что мы не любим умерших. Ну, скажем, я любил какую-то женщину, и она умерла. Или вот Пруст любила, то есть Марсель любил Альбертину, и в одном месте романа он узнает, что она умерла. Как потом, через энное число страниц, он узнает, что она жива и не радуется этому. Это смерть чувств. Да? Так вот, точно так же мы думаем, что мы не любим умерших. Но потому, что мы их не помним. Вот странное слово. Как же можно думать, что я не люблю умершего и при этом не помнить его? Да нет, мы как раз не любим тех, кого помним. Я помню женщину, которую любил, которая умерла, и я ее не люблю. Как тут употребляются слова, непонятно. Но вот в том-то и дело. Повторяю. Значит, мы думаем, что мы не любим мертвых, но это потому, что мы их не помним. Но стоит нам увидеть вдруг, неожиданно, старую пару перчаток, и мы раздражаемся слезами, и все это висит на Пендикюль, как это, черешок. На черешке, как он, кстати, по-грузински, черешок. Вот есть черешок яблока, есть черешок вишни, есть черешок черешни. О. Вот на черешке воспоминания. То есть он имеет в виду, вкус имеет в виду не помнить в одном смысле, когда что-то не предстало само по себе в своем живом виде. Вот непроизвольное воспоминание дает нам не слово, не словесную или умственную память о чем-то, а само это. А само это, оказывается, во мне есть. Я-то думаю, что я не люблю мертвого или мертвую. И вдруг я встречаюсь с парой перчаток, и она вся передо мной, или вся моя любовь передо мной, и я плачу. Раздражаюсь слезами, как выражается просто. Вот эту разницу нужно уловить. И обретение прошлого или потерянного времени есть восстановление связи вот с такого рода отложенными в нас вещами, о которых мы можем и не знать, или забыть. Забыть где? В своем спиритуальном мире копий, в рассудочных актах. И вспомнить, и в свою очередь поэтому вспомнить о мертвом, то есть, понимаете, здесь метафизическая проблема. Какой же смысл моя жизнь имеет, если я не помню тех, кого любил? И для чего я жил? Ведь вы обратите на это внимание. Ведь если мы, в нас не живут то, те, кого мы любим, мы сами мертвы, и смысла наша жизнь не имеет. Для чего же я жил, если я не помню даже то, что любил? Ну ладно, допустим, я живу и не помню то, что мне было безразлично и так далее. Ну, черт с ним, ладно. Хотя это уже проблема. Но какой же смысл имеет моя жизнь, для чего я живу, если я не помню даже тех, кого любил? Вот что я назвал драмой жизни и сознания против механизм и рассеяния. Драма различий. А вот это и есть различие. То, что отделяет слово, обозначающее вещь, и саму эту вещь, не материальную вещь, а ее присутствие, в том числе духовное, вот то, что отделяет, и есть различие, то есть уникальное качество или свойство вещи, чувства, человека или любви к нему и так далее. Это есть различие. Мир человеческий, как и биологический мир, различен. Это мир различий. Но беда в том, что есть тут принципы своего рода, так же, как в биологии. В биологии вы знаете, что порядок только из порядка. Из беспорядка нет, не рождается порядок. Или жизнь только из жизни. Вот простой биологический принцип. Кстати, в биологии же можно утверждать следующий принцип, который будет более близок, будет ближе, более ближе, ближе к тому, о чем мы говорим. Различие только из различия. Дифференциация рождается только из дифференциации. Из дифференциации. И так далее. Оно это принцип живой жизни, то есть бесконечной жизни, в отличие от энтропии, царства хаоса или безразличия. Так, теперь мы понимаем, о чем идет речь. Различие. Почему мы не можем уловить вот, различие? То есть уловить, что весна и она же изображенная не одно и то же. Не в простом смысле, что вот весна это вот... Нет. Имеется в виду, опять же, в духовном смысле, в смысле присутствия. а не в физическом смысле слова. Я думаю о любви или вспоминаю актом произвольной памяти любовь. Это не она. И вот это различие между одним и тем же словом, любовь, любовь, вот это различие и есть то, что Пруст называет миром различий, то, что есть жизнь одновременно, и что есть материал воспоминаний и вся проблема нашего прошлого. Сейчас я вот дальше прочитаю вам цитаты. Так, теперь их нужно находить. Ну вот. Это цитата из «Девушек в цвету». И смотрите здесь на выбор терминов, на выбор слов, имея в виду вот эту фантастическую проблему различий, скрытых тождеством слов. И к этому вещи устойчиво возвращается, потому что, повторяю, это внутренняя драма сознания и жизни против, или в отличие от распада, рассеяния, хаоса и энтропии, или механизма налаженного. То есть нечто, что дается механизмом, а есть нечто, что может давать вообще что-то, только будучи живым. Вот жить, быть. Вот есть, и этим что-то случается. Актом, то есть фактом жизни, не содержанием жизни. Потому что содержание опять будет ментальным, потому что мы из содержания, как элемента нашего, данных нашего служения, будем что-то выводить. Нет, нечто, что производит что-то просто самим фактом, что это есть. Вот жизнь такова. И вот настойчиво везде эти термины. Значит, вот беру пример. Эпизод, герой наш сидит в поезде и смотрит в окно. Появилась девушка, маленькая, молодая продавщица молока. Идет вдоль поезда. Она проходила мимо вагонов, предлагая кофе с молоком проснувшимся пассажирам. Раскрасневшаяся от отсветов утра, ее лицо было более розовым, чем само небо. Я почувствовал перед ней это вот желание жить, которое рождается у нас каждый раз, когда мы заново осознаем красоту и счастье. Видите, что душа пуста, это душа, жаждущая красоты и счастья, как и душа всякого человека. Поэтому, кстати, у меня все время появляется, что мы считаем жизнь пресной или неинтересной, или посредственной, потому что мы думаем жизнь и не помним. То есть, потому что сами эти вещи не предстают перед нами. Ну, я опять отвечу. Так вот, который осознает заново красоту и счастье. Отличная или чуждая моделям красоты, которые рисовала моя мысль, когда я был один. Модели красоты, которые рисовала моя мысль, это спиритуальные копии того, что называется красотой. Это не сама красота, а спиритуальные копии. Я абстрактно, или что-то принято считать таким красивым. Это то, что я придумываю, вот придуманное отличается от придуманной вещи. Не есть сама, не есть эта же вещь иначе представленная. Ну, так же, как, скажем, вы помните, я рассказывал вам, что о чем, есть такая проблема, о чем мне написать? Я ищу сюжет книги. И вот кретины сюжеты находят, а автор наш умный, гениально, он сюжета не находит. Это далеко. Это не... И он отчаивается. Он настолько умен, что понимает, что все это, ну, сюжет из головы не появляется. А оказалось, что у него уже была такая жизнь, были такие упакованные в нем воспоминания, которые сами были, могли быть сюжетом многих книг. Но они были пустяковыми. А он искал абстрактный, возвышенный сюжет. И красота имеет свое возвышенное представление. Это спиритуальная копия красоты. Возвышенное представление красоты. Так вот, она чужда моделям красоты, которые рисовала моя мысль. Это и оно сразу мне пробудило во мне вкус определенного счастья. Счастье всегда определенную форму имеет, всегда партикулярную. И лишь под этой частной формой мы можем вообще ощущать вкус счастья. И тем самым я дарил торговке молоком, дарил ей то, что является моим существом в полном его составе, способным вкушать живые наслаждения. Вот я здесь подчеркиваю сопоставление двух вещей. С одной стороны, спиритуальные существа, то есть, например, представили возвышенное представление о красоте. А с другой стороны, реальная красота, которую воспринимает только, которую воспринимает только тогда, когда ты присутствуешь в полноте твоего существа. То есть, помните, я говорил о Германте, который не слышал горя? А я говорил вам, что не потому, что он бесчувственный. Это не проблема. Это закрывать глаза на проблемы, когда все списывать за счет того, что один чувствительный, другой нечувствительный. Я говорил, что в момент встречи с горем Герман отсутствовал большей частью своего существа. Скажем, непрожитом или непережеванном прошлом аристократического поклона, который шифрует определенное состояние души. Оно у Германта не расшифровано, не переведено вот, в живое, в отличие от своей же собственной словесной формы. И он ногами застрял там. И поэтому он не здесь, а большей части там. Но чтобы воспринять что-то живое, оказывается, нужно присутствовать. И присутствие есть проблема. Оно не само случается. Это проблема организации своего сознания, своей жизни и своего существа посредством чего-то. Вот в этом случае автор полностью присутствует, вернее, присутствует в полном составе своего существа. Дальше. Другую цитату привожу. Это уже из «В стороне Свана». Нет, простите, да, это было в «Женщине, девушке в цвету», а это сейчас «В стороне Свана». Так вот, иногда случается самые гуще действия природы, или ну, самые гуще природы, где мы начинаем вдруг мечтать, и тем самым фактом, что мы мечтаем, приостановлено действие привычки. Ну, мечтания – это полусонные мечтания, имеется в виду. И наши абстрактные понятия вещей отложены в сторону, и только тогда мы верим глубокой верой в оригинальность, в индивидуальную жизнь того места, где мы находимся. И поэтому прохожая, которая появилась в этом месте и вызвала мое желание, мне казалось не представителем тем или иным экземпляром, вернее, тем или иным экземпляром общего типа. Это опять мы возвращаем к спиритуализированным существам. Женщина как представитель или экземпляр, отдельный частный экземпляр общего типа женщины. Женщина, ну, слово. А просто имеет в виду, что здесь действительно, если вообще что-то происходит, происходит другой процесс, другие события в нашей восприимчивости, в нашей душевной жизни, если наша душа приходит в движение. Не экземпляр женщины, категории женщин, а совсем другое. А то, что должно быть, вот, дальше продолжать, продукт, естественный продукт данной почвы. То есть нечто существующее внутри мира различия. И вот тогда и земля, и существа, то есть в моем детстве, мне казались более ценными, более важными, одаренными существованием, более реальным, чем то, которое представляется уже сложившимся людям. Вот мы вводим тем самым важную тему, пусто, относительно которой очень часто бывают всякие недоразумения. Вот, тему детства и прошлого. Вот мы ее вводим там, где она действительно имеет, то есть должна быть, ну, в том месте, где она должна стоять, эта тема. Что в действительности, следовательно, имеется в виду, когда мы, и читая, и в нашей работе, будем встречаться с проблемой прошлого, вспоминая детство, со всеми радостями, счастьем детства, которое хочется вернуть, и так далее. Очень простая вещь. Вот то, что я сказал о впечатлениях и о том, что существует потом сфера, разделяющая меня от меня самого, что пока я двинулся впечатление, которое раньше вошло в меня, чем я в него, и раздулась целая сфера, в детстве просто не успел еще мир прибежать и подставить мне свои спиритуальные симулякры, развить во мне механизм. Ну, у нас еще есть время. К нашему несчастью, нам полагается заниматься около 4 часов, но мы будем заниматься каждый раз 3 часа, не больше. Потому что 4 часа это все выдержать совершенно невозможно. Так вот, повторяю, что вводится проблема детства, прошлого и так далее, и так далее. Не в силу какого-то романтического или сентиментального, обычного в нашем языке встречаемого пристрастия кого-либо или какого-либо типа людей, пристрастия к прошлому, к сладостному детству, к радостям его и так далее, и так далее. А по фундаментальной, онтологической причине того, как вообще мы в мире существуем, что есть в нас эти впечатления бытия или подлинные впечатления. И, конечно, они есть, потому что мы жили и начинали жить. В детстве начинали мы жить. С каждым из нас случилось что-то первично человеческое. А это первично человеческое. Вот эти вот так называемые впечатления, подлинные впечатления, которая не сводима к своему физическому эквиваленту. Ну, скажем, я напомню вам, я приводил вам уже пример с тем, как в психоанализе используется тема так называемой первичной сцены соблазна, ну, или впечатление ребенка, вот, наблюденной им якобы, хотя эмпирически это не обязательно, это могло быть и воображение, наблюденной им любовной сцены между родителями, смысл которого он не понимает. Конечно же, здесь имеет место очень интересный факт. В В этом впечатлении, конечно, ребенок ангажирован вот в смысле того второго принципа, который я излагал. Это его тень, это непонимание, в которой он должен обязательно выйти к свету, разобраться с ценой жизни и смерти. Ну, насколько это существенно, вы знаете, любой патолог вам опишет, потом это следы вот этой драмы происшедшей, он опишет ее в виде симптомов психического заболевания, если она оказалась, эта сцена оказалась патогенной. Так вот, я хочу обратить внимание на другое, на одну сторону этого дела. Когда ребенок, став взрослым, узнает, что значит эта сцена в смысле общих актов. Ну, сексуальные действия тоже принадлежит к категории, к одному является элементом общих актов, и, то есть актов, известных нам в общем смысле. Мы знаем, что такое жизнь, что такое любовь, и что это элемент, это действие есть элемент вот этого. И мы узнаем это. Так это, то, что он узнал, не будет ответом на то, в чем он был ангажирован, в чем была его тень и в чем он был озабочен. Оказывается, там решалась совершенно другая какая-то. Какая-то вообще более фундаментальная проблема становления человеческого существа, поиска «я» и своего места в мире, на которую эмпирическое знание постфактум пришедшее не является вовсе ответом. Там шла речь о другом. То есть речь шла о чем-то не в смысле общих актов. Ну, так же, как вот, выражение лица Рошель значили что-то для Марселя в смысле общих актов. Ну, мы говорим, улыбнулся, посмотрел, подмигнул, и совсем не в этом смысле значили что-то для Сен-Лу. И Сен-Лу был внутри дифференциала жизни, а Марсель не был по отношению к Рошель, конечно, по отношению к каким-то другим предметам. Марсель был в дифференциале жизни, а здесь связи у него с Рошель в различии не было. А мы ведь всегда мир опишем в смысле значения общих актов. Так вот, мы переворачиваем проблему. Когда есть ответ, относящийся к общему значению актов, он не является вовсе ответом на ту проблему, которая лежала в впечатлении. В том числе, вот, скажем, в детском впечатлении первичной половой сцены. Так называемой она, в психоанализе так называется. Вот еще где проглядывают для нас рога различия между чем-то и им же самим. Повторяю, различие между чем-то и им же самим. Женщиной и женщиной. И я хочу сказать вслед за прошлым, что это различие и есть мир. То есть целый мир. Но он целый мир еще и в том смысле, что он может быть растянут. И заполниться может. Как раз это все можно забыть, на это можно наслоиться все другое, там может все рассеяться, и вот привычка, механизмы наши психологические или спиритуальные могут породить такие продукты, которые целиком занять вот это вот место. Я в действительности помню мертвого, а знаю, что его не помню. Это ведь заматное пространство. Между чем? Между чем-то и им же самим. То есть между «я помню» мертвого близкого человека и «я помню» мертвого. Это ведь громадное пространство. Оно занимает, может занять целую жизнь. Я, например, это могу узнать, когда мне 50 лет. 50 лет – это довольно большое. Промежуток для вас еще непостижимый даже реально. То есть вы, опять в смысле общих актов, вы знаете, что такое 50 лет. но не знаете в смысле мира различий. И вот что происходит здесь, и что, как это связано с трудом литературы, я сейчас вам поясню цитатами. Ну, сейчас я, к сожалению, имею дело с такого рода цитатами и с такого рода кусками, которые нужно просто читать было бы подряд, несколькими страницами. Тем более, что они отсутствуют и в русском переводе, я вот не говорю о том, что нет грузинского. Но этим, конечно, нельзя заниматься. Тем более, что читаю я плохо, и мне лень переводить сам текст, готовить его, хотя как почтенный лектор я должен был бы эту обязанность выполнить. Но я повторяю, что всегда есть какая-то спешка, связанная с содержанием мысли, и вот оформление ее, на оформление не остается времени. И от этого страдаете вы, конечно. Вам удобнее было бы, если бы я это заранее перевел. И вот в одном из вариантов, не вошедшим в сам роман, а есть целые варианты, которые написаны были примерно где-то около 1913 года, и потом были опубликованы как копии, рукописи Пруста, и у Пруста есть такое рассуждение, которое потом... Идеи этого рассуждения потом приведу и в более таком четком виде из опубликованного текста. Но здесь есть какие-то оттенки мысли, которые лучше высказаны здесь и потеряны уже в окончательном тексте. Там уже не фигурируют. Ну, мы всегда платим какую-то цену, что-то выбираем, поэтому иногда не выигрываем, а теряем. Теперь я лучше понимаю... Так вот, значит, да, простите, чтобы воспринимать читаемые отрывки, вы сосредоточьтесь на тем, что вот эти вот не существуют подлинные впечатления. Это аксиома. Мир. Всегда было какое-то правдивое впечатление мира. Оно в детстве случалось и позже случалось. Просто в детстве еще, кстати, не было промежуток так заполнен только и всего. И первичное человеческое, оно в своей свежести устанавливалось. И... Так вот, вот на это нужно сосредоточиться, что это есть, и что оттуда приходят к нам живые радости, оттуда приходит к нам энтузиазм жизни, то есть, что жизнь все-таки прекрасна. Прекрасно в своем трагизме. Трагизме, но прекрасно. Так вот, слушайте. Теперь я лучше понимал, что не путешествием, не в каком-либо, не в какой-либо момент будущего или в какой-либо момент действия я мог бы продолжить реализовать ту радость, которую мне дано было встретить, мне дано было встречать только каждый раз вдалеке от того места, где оно случалось, в сердце или в сердцевине других вещей, чем она сама, и во время другое, чем оно случилось. То есть каждый раз Пруст убеждается в том, что вот, если ему случилась радость, скажем, он увидел цветы боярышника, то почему-то он устроен так, что эта радость доходила до него не позже, не в тот момент, когда она случилась физически, а когда нечто подобное ей, этой радости, встречалось в другом месте, и эта другая оживляла эту радость, и тогда он, наконец, до него дошло, что он почувствовал. Ну, так же, как мы часто и в наших отношениях бываем таковы, мы часто только радость можем ощутить, немножко отойдя в сторону от самого случая. Мы в нем слишком физически непосредственно затронуты, и поэтому это затемняет наши чувства. А в полной чистоте наша радость случается, когда мы немножко отстраним. А отстранение всегда означает, значит, другое время, ну хотя бы через 5 минут. Даже 5 минут, все равно другое время. Так вот он убеждается в том, что это каждый раз всегда так случается. Так вот, и вот тут говорит, надо этим воспользоваться. Вот эту сущность, эссенция, эссанс, высвобожденной жизни, что означает подлинное впечатление, высвобожденная жизнь. Эту сущность высвобожденной, подчувственной жизни нужно было уже не спрятать ее снова под ложью. Вспомните, что я говорил. Мир прибежал. Мы еще не вошли в впечатление. Впечатление вошло в нас. Мы еще не вошли в него и в себя. А мир уже тем временем прибежал. Так вот, значит, удар впечатления. И тут, значит, покрывается оно ложью. Вот представьте себе какой-то слой лежит здесь. И на него ложится что-то. Вот ложится на него. Ложь ложится. Темнота действия, я читаю, темнота действия. Но обратите внимание, что ответ на впечатление действием, то есть разрешение его в действии, как бы, где действие как реакция на впечатление, есть затемнение впечатления, потеря того, о чем оно говорило. Ну, так же, как если в ответ на удар смерти, страдания моего, удар страдания, вызванного смертью любимого существа, я действую. Например, как я говорил вам, начинаю мстить. Я разрешаю действием то, что должно было бы длиться. И, следовательно, требовало моего молчания, недеяния. Понятно? Ну, так же, как Гамлет потерял бы смысл мира и не мог бы его обрести, если он механически в ответ на оскорбленную честь действовал бы и мстил бы тому, кто эту честь затронул или поругал ее. Мы не имели бы смысла в мире, если бы так было. Или, пусть выражаясь так, я знаю, что я никогда не мог разрешиться в материальном действии. Так это выигрыш. Значит, темнота действия ложится. И вот нужно было это впечатление вынести на полный свет, закрепить его в эквиваленте, который не был бы ни языком привычки, ни языком страсти, но таким, где каждое слово было бы определено этим впечатлением. А не заботы о том, чтобы произвести тот или иной эффект. Ну, сколько раз мы, продумывая наши впечатления или наши мысли, думаем не о нем самом, то есть и о нем самом думаем, но думаем еще и о том, какой эффект мы произведем. Понравится это или не понравится кому-то. Кого-то мы поразим. Обретем славу, какие мы умные, и так далее, и так далее. Это вот, я банально, казалось бы, вещи говорю, но это самые фундаментальные вещи в том, как мы живем, и что с нами случается, и что из нас получается. Значит, не заботой произвести тот или иной эффект, не ленностью, не ленивым прибеганием к заученным формулам, которые цветут вокруг, не припадками настроения физического индивида моего. То есть то, что я выражаю, не должно диктоваться припадками моего настроения. Не припадками настроения физического индивида, которому не удается забыть самого себя. Тема будет «забыть самого себя». Ну, это одновременно и тема смерти, потому что смерть как продуктивный фактор нашей духовной жизни, есть предельный символ расставания с самим собой. В каком смысле? Расставание с самим собой, как, ну, я ведь есть кто? Каждый из нас. Для нас есть что-то свершившееся, сделанное, имеющее какие-то качества и свойства. Я, как вот имеющий, ну, какие-то свойства, какие-то чувства и так далее, так далее. Вот с этим часто нам нужно расставаться. А смерть, повторяю, есть расставание, взятое в пределе, в предельном виде. Более, большего расставания, чем смерть, не существует. Да? Так вот, если я могу представить нечто, что нужно сделать в его предельном виде, то мне удается тогда это сделать. И поэтому мысль о смерти или сознание смерти, вот в этом смысле слова, как я сейчас говорю, есть продуктивный фактор, продуктивный элемент нашей духовной жизни, продуктивный элемент того, что вообще мы понимаем или не понимаем, видим, не видим, заблуждаемся, не заблуждаемся, иллюзорно представляем, не иллюзорно представляем и так далее. Значит, который, возвращаясь, физический индивид, который не может забыть самого себя, который сохраняет в тот момент, когда он пишет, ощущение своего лица, своего рта, своих рук, вместо того, чтобы превратить самого себя в пористую, пластичную, податливую материю, которая становится самим этим впечатлением, которое выражается. Которая мимирует это впечатление, его воспроизводит. И все это нужно для того, чтобы иметь уверенность в том, что мы не изменили это впечатление и ничего к нему не добавили и ничего не убавили. И как... И разве вот такое искусство, говорит Брустер, которое способно так сделать, то есть отвлечься от физического индивида, разве такое искусство не должно было мне показаться драгоценным и достойным того, чтобы посвятить ему мои годы? Другому искусству посвящать годы бессмысленно. И уж лучше быть ленивым, хотя бы лень тебя спасает от ошибки писать бездарные и никому не нужные книги. Или как в другом месте выражается Пруст, я удивляюсь тому, где люди находят веселую искру, приводящую человека в трудовое движение. Ведь действительно, чтобы писать, это физически трудно, например, написать 10 страниц. Это же нужно конкретно написать. Для этого нужна искра какая радостная. Так вот откуда они ее находят? Мне лень, говорит Пруст. И его вполне можно понять. Так вот, значит, чтобы посвятить этому искусству мои годы. И разве вот такого рода искусство не было бы на самом деле лишь просто регрессом к жизни? Вот я обращаю внимание на слово, не случайно выбранное. Регресс. Значит, представьте себе вот эту вот сферу, забитую теперь спиритуальными привидениями, которые успели наслоиться. Вот такие слои легли, да? Значит, движение к впечатлению есть регресс, то есть обратное движение. И значит, это движение к жизни для Пруста, есть обратное движение, совершаемое посредством искусства. Обратное движение. И, значит, разве это не было бы просто регрессом к жизни, к нашей собственной жизни, которую мы отказываемся в каждый данный момент видеть из-за усталости, из-за чувства, из-за духа имитации, из-за автоматизма, из-за страстей? Я понимал, что именно потому, что на подлинном впечатлении от вещей. Мы нагромождаем и накапливаем в каждый момент мыслительные абстракции, мертвую материю привычки, темноту, в которой мы любим жить, туман страстей, круговорот действия, вернее, турбин это водоворот действия. И что, наоборот, для того, чтобы делать произведение искусства, то есть снова находить жизнь, я уже предупреждал вас, что делание произведения искусства и снова нахождение жизни эквивалентны, совпадают. То есть здесь искусство не есть описание или воспроизведение жизни. Искусство есть элемент самой жизни, самого переживания ее в том или ином виде, в вещах, совершенно не относящихся к проблемам писания книг или писания картин. Значит, делание искусства, то есть нахождение заново жизни. И что для этого нужно было не воспроизводить то, что мы думаем является жизнью, прошлым, действием, словами, но последовательно отнимать, отнимать то, что жизнь, сам тот момент, когда мы переживали впечатление, отложило на нем. Это нужно вычитать, как арифметическая операция вычитания, а не описывать как какую-то реальность. И, значит, откладывало в тот момент, когда мы переживали, жизнь откладывала эти отложения на впечатление, и тем более откладывал их в последующем в воспоминаниях и в рассуждениях. Нужно было, следовательно, вычитать все, что затемняло впечатление и чему, то есть вот этому затемнению в действительности, столько художников сводят искусство. Значит, то, что называется реализмом, есть воспроизведение симулякр или спиритуализированных привидений, выросших в сфере рассеяния между мной и мной самим, между впечатлением и мною вошедшим впечатлением, то есть между моим впечатлением и мною вошедшим мое впечатление. Дальше будем цитировать. Орудием в этих цитатах будет фигурировать одна тема, и поэтому, поскольку она фигурирует в одной и той же словесной массе, чтобы она тоже становилась на свое место, я ее обозначу, хотя сейчас ею пока не хочу заниматься. Это будет уже, может быть, следующее или через одно занятие. Это тема метафоры. Так вот, одно из орудий вот этого воссоединения, то есть в искусстве одним из орудий воссоединения в жизни меня со мной самим в впечатлении, минуя или разрубая, или проходя туннельно, и опять символ туннельного движения, это опять дантовский символ, я вам напоминаю. И сейчас я его расшифрую. Одним из орудий такого движения туннельного является метафора. Но поскольку я ввел метафору в таком контексте, вы сразу понимаете, что эта метафора, конечно, не в традиционном психологическом смысле, как она обычно понимается. Метафорой понимается обычно умственный акт установления связи между двумя понимаемыми вещами. Я понимаю и А, и понимаю Б, и устанавливаю между ними аналогию. Это не то, что называется метафорой и просто. И вообще это, конечно, не то, что называется метафорой в искусстве 20 века. Ну, мы этим будем заниматься. Я сейчас пока просто предупредительно сказал, это чтобы куски в цитатах, которые я сейчас буду цитировать, не были бы непонятными. Ну и для начала, и поскольку я обещал это сделать, я оговорю вам символ туннеля. То есть движение, значит, вот, как характеристику того движения, которое мы наметили. Значит, у нас есть начало, то есть впечатление, есть раздувшаяся сфера в промежутке между впечатлением и им же самим. Мы путем вычитания, и в этом задача искусства, путем вычитания всех сфер, всех слоев сферы наслоения, путем вычитания этих слоев сферы наслоения, должны прийти к впечатлению. Вот это движение. Вот символ этого движения. И я упомянул у Пруста о том, что о человеке, который должен, о индивиде, который пиша, должен смочь забыть самого себя и так далее, да? Так вот, символом этого движения является туннель. Вот дантовский символ. Если вы помните, Божественная комедия начинается с попадания, ну, с того, что автор обнаруживает себя в сумрачном лесу. К середине своей жизни он обнаружил себя в сумрачном лесу. Ну, я не буду говорить какие-то символы, сейчас меня другой символ интересует, хотя это очень, очень значительные вещи. В сумрачном лесу, из которого он хочет выйти, и тут же перед ним и цель, куда надо выйти. Великолепная возвышенная гора, ну, которая символ возвышенного. Другой возвышенной духовной жизни, в отличие вот этого вот темного леса страстями порожденных сцеплений своей собственной жизни. И на нем, на пути его к горе, который вот она прямо, нужно войти, и ты возвысился. И здесь очень интересная вся символика, которая каждый раз непонятна, и это не упрек нашему глупости или уму, а указание просто на наше положение человеческих существ в мире, которое состоит в том, что мы, слава Богу, имеем символы, подающиеся бесконечной интерпретации и требующие бесконечной интерпретации. Так вот, я сейчас вам расшифрую этот символ, но сначала напомню, что то же самое, что я сейчас говорю в простых художественных словах, которые прекрасны, я говорил на псевдоученом языке вам на наших весенних занятиях. Я говорил вам, помните, что есть такой закон, что есть всегда какая-то точка, которой нельзя прийти прямым продолжением линии из той точки, в которой я нахожусь. Повторяю, в нашей сознательной жизни, в наших переживаниях всегда есть такая точка, к которой нельзя прийти прямым продолжением пути из точки, в которой я нахожусь. И я пояснял, что это значит, что тут есть вся проблема изменения себя или запускание себя по другой траектории, хотя этот путь казался прямым, но в действительности он невозможен, и более прямой путь как раз совсем другой, обходный, через изменение самого себя. И теперь возвращаюсь к божественному языку божественной комедии Данте. Он говорит, что дорогу ему преградили несколько животных. И каждый из них символизирует какие-то пороги, какие-то страсти, какие-то силы. И остановило его от движения, окончательно закрыло ему движение к этой вот-вот рукой потянуть и достать этой горы волчица, которая символ чего? Кто помнит? Что? Алчность, правильно. И скупость. И вот это не случайно. То есть Данте делал простую человеческую вещь, которую мы всегда делаем. Он хотел в путь на возвышенную гору взять в дорогу самого себя. Как уже сделанного, завоеванного, имеющего какие-то недостатки, он себя продолжал в проекции на высокую гору. Он был скуп. Он не мог расстаться с самим собой. И волчица об этом говорит. Она его не пускает. И появляющийся Вергилий ему говорит: нет, этим путем не пойдешь. И путь другой есть, в туннель. А в туннель там ад. И все круги ада нужно пройти. То есть нужно пройти тень, нужно утемниться, чтобы возник свет. Нужно пройти страдания, нужно пройти реальные испытания. И тогда он окажется на той же самой горе, которая, казалось, была, к ней был прямой путь. Ну вот возвращаюсь теперь к прустовскому тексту с этими предупреждениями. То, что мы называем реальностью, есть некоторые отношения между ощущениями или впечатлениями. Ну, скажем, я ощущаю запах цветка, взгляд женщины, вкус вина. И эти все ощущения омыты одновременными с ним какими-то воспоминаниями, которые все время циркулируют в нашей психике, в нашей душе. Так вот, а реальность есть некоторая пропорция или отношение между вот актуальными сейчас переживаемыми впечатлениями и омывающими их воспоминаниями. И именно это отношение элиминируется, уничтожается или не замечается простым кинематографическим видением, которое видит кадрами, которое тем больше отделяется от истинного, чем больше оно претендует сводиться к нему. То есть давать только истину, как она есть. Вот кино всегда утверждает, что вот как вот есть, вот так вот мы кадром и фиксируем. А вот это вот отношение, которое и есть реальность, оно в кадре не дано. Так вот, это уникальное отношение, каждый раз уникальное, и есть то, что писатель должен открыть и навсегда заковать его в своей фразе между двумя метафорическими терминами. Или заковать его навсегда в метафоре. Метафоры. Значит, реальность есть что-то, что поддается воспроизведению метафоры. Метафоры. Я помечу, почему одну только ниточку, почему метафору. Эту ниточку нам придется потом развивать. Потому что метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Повторяю, метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Но обратите внимание на то, что как раз привычные связи и есть самая главная наша проблема в сфере рассеяния, разделяющей «я» от «я» или в сфере, заполняющей интервал. Там как раз все, что наслоилось на впечатление, есть прежде всего, ну, среди кроме всего прочего, есть прежде всего нечто, сцепленное привычными связями. Ну, скажем, колесо какой-то круг есть колесо телеги. Чашка есть что-то, из чего пьют кофе. И на ней не может быть волос. Чашка не бывает волосатых. И поэтому, когда художник рисует волосатую чашку, то ясно, что он хочет сказать. Он хочет разрушить видение мира через призму привычных связей, чтобы выявить что-то, что скрыто привычными связями. Понятно, да? Это я просто оговорил термин, обозначив нашу проблему, которую я рассказывал в других терминах, обозначив ее теперь вот этим термином «привычные связи». И теперь дальше идет принципиальная совершенно вещь у Пруста. Она касается бесконечности описания, который тоже у нас фигурировала эта проблема в лекциях осенних. Можно бесконечно сменять один за другим термины описания объектов, которые фигурируют в каком-либо описываемом месте. Истина же начнется только в тот момент, когда писатель возьмет два различных объекта, конституирует их отношение, аналогичное в мире искусства, тому отношение, каким является уникальная каузальная связь в мире науки, и заключит их, ну это уже описатели, и заключит эти два объекта, заключит их внутрь необходимых звеньев или сочленений стиля. Вот появляется, после метафоры появляется фигура стиля. А стиль – это очень многозначная вещь. Ну, давайте условно сейчас будем относить стиль вот к той, к тому, что я называл формой, имея в виду какую-то артикулированную конфигурацию, которая сама производит какие-то эффекты. То есть, во-первых, сама производит какие-то эффекты, во-вторых, производит такие эффекты, которые стихийным, естественным путем не могли бы рождаться. Понятно? Хотя черт из два, конечно, это понять вообще можно. Пытаюсь понять и... Ну, во всяком случае, приятно пытаться понять. Единственное, что можно сказать. Ну, ладно. Значит, сковать их звеньями стиля, так же, как в жизни, когда, сближая качество, общее качество двух ощущений, это он имеет в виду непроизвольные воспоминания, пока мы еще о структуре их не знаем, он выявит их общую сущность, объединив их одно с другим, чтобы извлечь их от, или чтобы освободить их, или извлечь их от случайностей времени и объединить их в метафоры. Значит, объединение в метафоры двух разных ощущений есть, и это очень важно, высвобождение чего-то от случайности времени, то есть высвобождение чего-то, в смысле высвобождение чего-то из потока стихийного рассеяния, а временной поток есть поток стихийного рассеяния, и так, чтобы держать что-то над потоком. Держится путем метафоры, но я хочу сейчас указать на цель метафоры. Цель метафоры – это держание чего-то над потоком. Если бы не было метафоры, то поток уносил бы элементы, соединенные вместе метафором и держащиеся над потоком. Иначе говоря, метафора есть для Пруста элемент нераспада нашей душевной жизни, который неминуем, если она предоставлена просто процессу времени. Просто процесс времени сам как таковой, он разматывает, ведет к распаду любых организованных систем или организованных конфигураций. Значит, метафора не эстетический объект просто. И все, чем мы занимаемся, это не эстетика, не литература. Хотя это эстетика и литература. Нет, мы занимаемся нашей жизнью человеческих существ, как жизнью достойной, в смысле жизни существ с организованным и нераспадающимся сознанием. Просто оказывается, у нераспада сознания есть какие-то инструменты. Ну, дальше здесь идет рассуждение о том, что сама природа поставила меня на этот путь, поскольку она давала мне возможность качество одного предмета испытывать в качествах другого предмета. Скажем, я говорил вам это на лекциях, вдыхать воздух Комбре в Париже или воздух Парижа в Комбре и тем самым вот завязывать эти вот метафорические связи вне обычных связей. Потому что в обычных связях воздух Комбре – это воздух Комбре. И воздух Парижа – это воздух Парижа. И сравнивать их можно только в какой-либо рассудочной аналогии. А метафора не есть рассудочная аналогия. И тогда, говорит Пруст, реальность, оказывается, лишь производный осадок работы искусства и опыта. Значит, повторяю, то, что мы называем реальностью, есть осадок или нечто, выпавшее в осадок опыта. Был какой-то опыт, который исчез, мы его не видим, и видим его отложенный им осадок, и называем его реальностью. Так если это так, и этот осадок тождественен для каждого, потому что когда мы говорим «плохая погода», «война», «стоянка такси», «освещенный ресторан», «сад в цвету», здесь каждый знает, что мы хотим сказать. Если реальность именно это, то есть то, что, о чем каждый знает, когда мы это говорим, знает, что мы хотим сказать, освещенный ресторан, сад в цвету и так далее. Если реальность именно это, то тогда было бы вполне достаточно кинематографического фильма этих вещей. И стиль, литература, которая отходила бы от этих простых данных, была бы излишеством, не была бы нужна. Значит, если бы реальность была вот то, что я перечислял, то достаточно было бы снять ее кино. Кадры. Ну, под кино здесь имеется в виду просто вот кадры. Да, просто кадры имеется в виду. Достаточно было бы. И стиль тогда он не нужен. Но когда о ненужности стиля говорится в этом контексте, мы понимаем, что имеется в виду под стилем. Значит, мы тогда понимаем, насколько глупы те люди, которые видят всякого человека, занимающегося стилем, видят его как кого-то, который сидит в слоновой башне, оторван от жизни, нереалист, модернист или там кто угодно. Поскольку он занимается стилем. Ну, дело в том, что стиль, мы убедились, есть продуктивный механизм жизни. А описание кинематографическое, который выдает себя за реализм или кажется реалистическим, оно-то как раз не жизнью имеет дело и не с нашей жизнью среди живых вещей, а, во-первых, описывает мертвые симулякры или спиритуализированные механизмы, и нас же вписывает в этот мир в качестве марионеток, почему-то наделенных сознанием. Ну, сознание всегда можно вычистить, показать, что это на самом деле марионетка, лишь воображающая себя в силу сознания, воображающая себя автором своих собственных действий. А в действительности у этих действий есть уходящие устройства космоса причины. И действующий субъект – марионетка этих причин. То есть для реализма такого рода существует или для мертвых, или для рабов. Потому что только рабы могут согласиться с тем, что в действительности они являются в мире спиритуализированными марионетками, воображающими себя сознательными существами. А по глубокой мысли Пруста, а и эта мысль является результатом всякой философии, ее можно выразить так, что любая философия, самое большее, чему может научить всякая философия, это то, что законы существуют только для свободных существ. Так вот, пока вернемся к миру привидений. Так, после вот этой фразы о том, что стиль был бы бесполезным излишеством, Пруст говорит так. Ну хорошо, говорит, ну тогда что же значит? Разве это то, что мы перечисляли, действительно реальность? Если я пытаюсь отдать себе отчет в том, что происходит, в тот момент, когда вещь на меня производит определенное впечатление, как, например, тогда, когда, проходя по мосту Ивоны, промелькнувшая тень облака на воде заставила меня в восторге воскликнуть: «Ух, как хорошо, как здорово!» подскочив от радости. Или когда, слушая фразу Бергота, самое большее, что я увидел из своего впечатления, это нечто, выразившееся восклицанием: «Это замечательно!» Или когда Блох, ну это приятель Пруста, то есть Марселя, персонаж, фигурирующий в романе, сейчас нам не важно, кто он, Блох, произнося слова, совсем не соответствующие событию, о котором он описывал, или хотел выразить, говорил так: ну, такое поведение я считаю все-таки фантастическим. Ну, здесь 4 Ф. Фантастическим. Или когда я, опьяненный вином, говорил себе в полголоса, расставаясь с хозяевами, которые меня этим вином угостили, то есть германтами, то есть его принимали, во-первых, возвышенные хозяева, герцог германт, и угощали возвышенным вином, то есть хорошим вином. Какие все-таки очаровательные люди, с которыми можно было бы, хотелось бы провести всю жизнь. И тогда я замечал, что это и существенная книга. Я должен говориться, вот это существенная книга всех этих впечатлений, которые в перечислении Пруста выражены, то, что называется, я эту тему, по-моему, развивал, полусуществами, то есть не дошедшими до артикуляции нашими эстетическими, нравственными и другими восторгами. Вот когда мы говорим: «О, как хорошо, какой прекрасный фильм, какая замечательная книга», и когда мы остаемся на уровне вот этого состояния нашего порыва, мы имеем то, что Пруст назвал бы состояниями или чувствами недоносками. Недоносками. То есть полусуществами, полуумами, полусуществами. То есть неартикулированными существованиями. А, как вы знаете, полнота нужна даже для того, чтобы увидеть красивую девушку, проходящую мимо вагона. То есть увидеть ее не потому, что ты представляешь, что такое красота, из абстрактных представлений о красоте, а увидеть. Ты, оказывается, в полном составе должен был присутствовать. Значит, повторяю, недоносками бывают не только вот эти вот состояния наши. Мы сами, может быть, недоносками. Вот в смысле вот этой экзистенциальной или философии, называемой так, онтологической проблемой. Значит, он перечислил все эти недоноски, но у которых везде есть корень истинного впечатления. Только носитель этого впечатления остановился на разрешающем это впечатление, выпускающим пар или давление, выпускающим полусловие, полувздохи. Ах, как хорошо! И подпрыгнул от радости. И подпрыгнул от радости, и если только это, то тогда случившееся или бытие, показавшее себя в впечатлении, уйдет в ничто, уйдет в небытие. Уйдет в небытие. И еще должно повести, что, может быть, оно, уходя в небытие, в тебе же отложится в какой-то внешне не связанный с этим объект. Ну, скажем, как некоторые вещи, которые Пруст упускал, то есть герой романа упускал в небытие, отложились непроизвольно, независимо от его внимания и воли, уложились в пирожное Мадлен. И жили там. Потом, когда он ел Мадлен, они оттуда все распустились и вышли. Ну, это еще повезло. А ведь могли и не сцепиться с такого рода объектом и вообще уйти. Невозвратимо. Так вот, эта книга, значит, Пруст говорит, в нас книга есть уже. Вот мы ахаем, охаем или фантастично говорим, как Блох. Это все недоножки, но там книга. Так вот, я замечал, говорит он, что вот это существенная книга. Единственная истинная книга, писатель ведь ее не должен изобретать. Она есть уже. В каждом из нас он должен лишь ее перевести. Долг и задача писателя, суть долг и задача переводчика. Вот определение просто. Долг и задача того, кто создает артикулированный текст или артикулированное существо, полное существо, которое своими сцеплениями держалось бы над потоком и производило бы мысли, состояния и так далее, это есть действительно создание такого текста, есть продукт перевода. Перевода впечатлений. Если нет впечатлений, никакого текста не напишешь. То есть из слов нельзя рождать слова. Из книг нельзя рождать или писать книги. Книги не пишутся из книг. И слова не рождаются из слов. Они рождаются, и то, и другое, то есть и слова, и книги, рождаются из невербального корня такого переживания, который или есть, или его нету. И нельзя существующий в твоей голове симулякру или спиритуальную копию реального состояния принимать за само состояние. Так же, как ожидать женщину в мире, исходя из общего характера категории женщин. Или ничего не случится, или случится что-нибудь, что ничего похожего не будет, и лишь нос себе расшибешь. Так вот, отсюда Пруст делает простой вывод, что вот этот разговор в интервале, то есть я веду с собой разговор, я всякой мысли есть разговор с самим собой. Вот я думаю. Вот это вот мышление, которое совершается в интервале, вот тот том, о котором я говорил, между «я» и «я», то есть в сфере заполненной рассеянием, который впихнулся уже ощетинившийся мир привычки, механизмов и так далее, так далее. Ну, я-то мыслю в этом мире. И вот когда я мыслю в этом мире, вот это вот, или разговариваю с самим собой, это Пруст называет косвенным дискуром. Ну, дискур вот не переводим на русский язык. Косвенной речью или косвенной речью слова, мысли-речью. Так переведем. Мысли-речь. Косвенной мысли-речью. Вот такой. Когда ты правое ухо берешь левой рукой. В отличие от прямого языка, который вырастал бы прямо из впечатления. То есть, или до того ты успел бы, пока мир не прибежал и не стал на место этих впечатлений, не подменил бы собой впечатления, готовый мир, привычки или привычных связей. Или до этого, или когда это уже случилось, проделав регресс, срезав эти слои, вычтя их, что требует труда, конечно. Работать надо. Так вот, человек, который не забывает себя, когда пишет, то есть пишет, любя себя или с себялюбием, он не занимается попросту выпрямлением вот этого косвенного или кривого языка, или мысли, речи. И тем самым, пользуясь неточным, как говорит Пруст, языком себялюбия, все больше отдаляется от первичного и центрального впечатления, до такой степени отдаляется, что эта кривая совпадает уже с прямой, которая должна была бы исходить из самого впечатления. И исправить эту кривую становится весьма трудно, и труд и этого труда всячески избегает наша лень. И вот здесь уже лень фигурирует как психологический механизм, порождающий в мире привидения, иллюзии и так далее, так далее. А в случае, если дело касается любви, то уже речь идет не о лени, а о том, что это исправление становится, выпрямление кривой становится весьма болезненным. Становится весьма болезненным. И здесь вот Пруст вводит ту тему, к которой я сейчас возвращаться не буду, потому что сейчас я другими вещами занимаюсь, ту тему, которую я развивал вам, тему страстного диалога с самим собой, или тему страстной встречи с самим собой, или встречи меня с самим собой родимым. Ну, когда я сам себя люблю. Ну, и вот этот вот разговор страстной встречи с самим собой есть разговор человека, который любит себя. Ну, я сейчас отвлекаюсь от того, что у него происходит, а лишь возьму вещи противоположные и являющиеся с точки зрения Пруста действительным литературным трудом. Вот здесь, где это, черт. Я говорил о бесконечности описания, которое может, то есть описание может продолжаться бесконечно. Оно в себе не содержит критериев остановки. А работа метафоры – другая работа. Ею нужно заниматься. Так вот, один из эквивалентов, синонимов бесконечности описания у Пруста – это термин «наблюдение». Наблюдение и описание ставятся Прустом на один уровень. Бесконечное описание, не имеющее в себе критериев остановки, то есть тем самым непродуктивное, устремляющее нас в бесконечность, не вынимающее нас из потока распада, распадающейся нашей психической жизни, так, такое же, как и наблюдение. Пруст неоднократно в тысячу мест подчеркнул, что он не умеет наблюдать. Подчеркивает, что потом возводит это в принцип, говорит, что вообще наблюдение ничего не дает. То есть наблюдение и кинематограф примерно то же самое. Кино фиксирует наблюдение кадром. Так вот, наблюдение есть вот тоже кинематограф. И вот он тут говорит потрясающую вещь, которая связывает вот эту последнюю цитату, которую я сейчас приведу, с той, с которой я начинал. Значит, вот этот труд, ну, в том числе прибегающий к метафоре и так далее, выпрямляющий кривую, труд художника, который стремится к тому, чтобы под материей, под опытом, под словами увидеть или воспринять нечто другое, этот труд является на самом деле трудом обратным, или в другом случае мы говорили регрессия, помните? В другой цитате была регрессия. Трудом обратным или обратным ходом по отношению к тому, который в каждую минуту, когда мы живем отвернувшиеся от самих себя, обратите внимание на выбор слов, на ход мысли, когда мы живем отвернувшиеся от самих себя, производят каждую минуту себялюбие, страсть, ум и привычка. Когда они наваливают на подлинное впечатление, так, чтобы окончательно для него, для нас его закрыть, наваливают номенклатурное деление, весь мир номенклатурно разделен. Ну, я не имею в виду номенклатуру в советском смысле слова, в общем, в нормальном смысле слова номенклатура. Номенклатурами. Значит, что наслаивается? Что в слои вот этой сферы входит? Номенклатурное рассерчивание мира. Практические цели. Все, что мы ложно называем нашей жизнью. Подчеркиваю, здесь просто все время мысль идет не в терминах сопоставления представлений, правильных или неправильных. Он это, вот то называется жизнью, а Пруст другое называет жизнью. И он пытается показать, где истинная жизнь. Не другие слова, не более истинные представления, а жизнь. Вот о чем он говорит. Так вот, вот это сложное искусство, искусство стиля, которое кажется многим излишней роскошью, оно есть единственное это искусство, есть единственное живое искусство. Только оно для других выражает и нам самим показывает нашу собственную жизнь. Ту жизнь, которую нельзя наблюдать, наблюсти, скажем так, переведем так,